Глава 19. Деревня встретила меня мрачно. Опять начал накрапывать мелкий дождик. Людей на улицах видно не было. Что и неудивительно, плохая погода, будний день. Я ехала медленно, хоть уже и начала здесь ориентироваться. Впрочем, заблудиться всего в нескольких улицах было сложно. Когда подъехала к дому Черноуховых, меня охватило легкое волнение и робость. Что я скажу Егору? А если он не хочет меня видеть? А с другой стороны, я ведь ни в чем не виновата, и мало ли чего он там не хочет. Я-то хочу, поэтому и приехала. В конце концов, нельзя просто так из-за легких недопониманий терять близких по духу людей. Подумала я и удивилась, как легко записала пока еще мужа в легкие недопонимания, а Егора в близких людей. Но именно так я чувствовала. Происшествия в лесу и на болотах очень сблизили нас. Егор мне нравился, с ним не хотелось расставаться. Я заглушила двигатель и какое-то время сидела в машине, обдумывая слова, с которых начну беседу. В голову ничего толкового не приходило. Решила, что буду действовать по обстоятельствам. Вышла из машины и огляделась. Из зарослей кустарника, буевшего возле забора, на меня смотрели два любопытных глаза. Я напрягла зрение и увидела в тени веток мальчишеское лицо. «Эй!» – позвала его. Мальчик понял, что его заметили, прищурился, выбирая, сбежать ему прямо сейчас или выйти поговорить. Решил, что я не представляю опасности, и шагнул из своего укрытия на дорогу. Это был тот самый, которого я позавчера встретила возле колодца. Как же его? Степан. Привет, Степан! Здравствуйте. А вы чего это к нам зачастили? Все-таки нехорошо с водой колодезной? Зачастила, ага. Но в этот раз не за водой. «Не знаешь, соседи у себя?» Я кивнула на дом Черноуховых. «Не знаю. Они мне не докладывают», – нахально бросил в мою сторону мальчик. «Я понимаю, но подумала, вдруг ты видел, как уходили, приходили. Не зря ведь в кустах сидишь, наверняка за кем-то наблюдаешь». Пришла очередь смущаться мальчишки. На самом деле Степан хотел проследить именно за городской теткой. Увидел из окна знакомую машину и решил выбраться из дома, подсмотреть, кому приехала снова. В школу Степан сегодня не пошел. Уже начались осенние каникулы, а на улицу ему не хотелось из-за моросящего дождя. Вот и скучал у окна в своей комнате в надежде, что произойдет интересное. И произошло. Не совсем приключение, но явно что-то выбивающееся из привычной рутины. Чужаки в деревню приезжали редко. В планы мальчика, естественно, не входило быть рассекреченным. Из-за того, что городская так быстро его обнаружила, он на себя злился, но старался держаться по-взрослому, независимо и невозмутимо. «А вы к кому? К дяде Якубу или к Егору?» Любопытство все-таки взяло верх. «К Егору». «А по какому вопросу? Он-то в деревне постоянно не живет». «Я знаю. У меня личный разговор». Мальчик склонил голову на бок и подозрительно меня рассматривал, потом вздохнул и как бы нехотя продолжил. «Дядя Егор недавно в лес пошел. По той дороге, что на хутор к Старой Томке ведет. Помните, я вам в прошлый раз показывал?» «Помню. А давно пошел?» «Совсем недавно, вот буквально минут 10 назад». «Как думаешь, успею догнать?» Мальчик с сомнением меня оглядел и слегка дернул одним плечом. «Может, и сумеете. Егор шел не быстро, не похоже, чтобы торопился». Я поблагодарила мальчика и, не теряя времени, поехала в сторону хутора. Хотелось догнать Егора по пути, до того, как придет к старой ведьме. Запарковала машину под той же березой, что и в прошлый раз. Дальше направилась пешком. Мне показалось, что на опушке леса я увидела чью-то фигуру. Ускорила шаг, почти бежала. Расстояние между мной и идущим, теперь я не сомневалась, что это Егор, сокращалось. Мужчина шел медленно. «Егор! Егор, подожди!» Громко крикнула я, когда поняла, что не успею догнать его до леса. Он резко развернулся в мою сторону. Услышала с первого раза, хотя расстояние было приличное. Ветер и дождь тоже значительно приглушали звуки. Егор остановился и замер. Навстречу мне не пошел. Ждал, пока подойду я. Идти было неудобно. Дорога под ногами раскисла. Мелкий дождь намочил волосы и куртку. Егор стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня. Я пыталась прочитать его мысли по выражению лица, но мне не удавалось. Равнодушие? Вроде нет. Губы поджаты, глаза прищурены, скулы заострились. Он злился. «На меня?» Я остановилась, не дойдя нескольких шагов. Мы молча смотрели друг на друга некоторое время. «Привет!» Я не выдержала первой. Вся промокла, а говорила, что простужена. «Егор, нам надо поговорить!» «Зря ты приехала!» Я ожидала любого ответа, но только не такого. Смотрела на Егора и не верила. Неужели он не понимает, что его слова прозвучали как пощечина? Я приехала в деревню, наплевав на болезнь и плохое самочувствие, чтобы побыстрее его увидеть, оправдаться. А оказывается, это никому вообще не нужно. Наверное, эти мысли отразились у меня на лице. Я чувствовала себя, как побитая собака. Глазам подступили слезы. Поняла, что действительно зря я сюда приехала. Развернулась и медленно пошла к машине. За спиной шумел лес, под ногами чавкала грязь, а слезы на глазах смешивались с дождем. «Подожди, Марго, ты неправильно меня поняла». «Неправильно? Как это еще можно понять? Он даже не поздоровался и разговаривать не захотел». Нижняя губа задрожала, я прикусила ее зубами, чтобы не смела даже. «Марго, ты зря приехала, потому что второй раз вывести тебя отсюда будет намного, намного сложнее!» Сильные руки обхватили меня сзади за плечи и развернули. Егор взял в ладони мое лицо и смотрел прямо в глаза. Этот взгляд говорил гораздо больше, чем могли выразить слова. Я видела в его глазах обиду и боль, разочарование и радость от новой встречи, а еще надежду. Я не вырывалась и смотрела полными слез глазами, стараясь запомнить, насмотреться, надышаться. А если это наша последняя встреча, то продлить ее хоть так, стоя совсем рядом, чувствуя теплые ладони на мокрых щеках. Запомнить его лицо, улыбку. Кажется, я все же оторвалась от его глаз и посмотрела на эти губы, которые, клянусь, и в самом деле собиралась запомнить. А Егор внезапно улыбнулся, наклонился и поцеловал меня. И так меня еще никто не целовал. Мне показалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. А если останется, то разобьется внутри на тысячу счастливых осколков. Я отвечала на поцелуй со всей горячечностью и страстью, что накопились во мне за все это время. Прижималась так сильно, как только могла, обвивала руками его плечи, чтобы он понял, что больше не отпущу. Не отпущу, что бы ни случилось, какие заклятия бы ни накладывала ведьма и какими трясинами не водил бы меня болотник. Здесь и сейчас, на опушке леса, в богом забытой деревне, не существовало никого, кроме нас двоих. Я закрыла глаза, кружилась голова. Не понимала, где я, что происходит вокруг. Неслась на волнах эйфории, абсолютного счастья и не верила, что такие ощущения можно вызвать лишь поцелуем. Никогда не испытывала такого раньше. Хотелось, чтобы его руки, сжимавшие меня в объятиях, держали крепче, а жадные, ненасытные губы продолжали целовать. Он покрывал поцелуями мое лицо, что-то говорил, гладил по спине и волосам. А я была будто не здесь, не понимала, не думала. Растворилась в нем, и это было прекрасное чувство.